Доказательства. Глава 42. Упрямый Кадкимура Танаяма прожил не только отпущенный ему врачами год, но и захватил изрядную долю следующего. Лишь после этого его долгая жизненная битва завершилась. Когда пришел его час, он покинул поле брани без единого слова и без малейшего вздоха, так что его смерть сначала зарегистрировали приборы и лишь затем заметили люди. Смерть Танаямы не вызвала много шума на земле и осталась совсем незамеченной на поселениях, потому что старик всегда предпочитал выполнять свою работу, не привлекая излишнего внимания. И это ему очень хорошо удавалось. Наибольшее облегчение испытали те, кто имел с ним дело, кто знал его силу, кто зависел от его власти и политики. Тесса Вендель узнала о смерти Танаямы одной из первых по специальному каналу, по которому осуществлялась связь между ее центром и World City. Этого сообщения Тесса ожидала каждый день в течение многих месяцев, и все же ей не удалось избежать сильного потрясения. Что теперь будет? Кто придет на место Танаямы и какие последуют изменения? Конечно, она задумывалась об этом и раньше, но сейчас эти вопросы приобрели особую актуальность и вполне конкретный смысл. Получалось, что Тесса Вейдель, как и все другие участники проекта, вопреки очевидным фактам надеялась на то, что Танаяма будет жить вечно. За утешениями Тесса обратилась к Крайлу. Она была реалистом и отдавала себе в отчет в том, что не сможет удержать его. Меньше чем через 2 года ей будет 50, а ему сейчас только 43. Конечно, Крайл тоже уже не выглядел юношей, но возраст мужчин меньше отражается на их внешности. Впрочем, пока он был рядом, Тесса могла вообразить, что удерживает его как женщина, особенно в тех случаях, когда их прочно связывали другие общие проблемы. «Что же теперь будет?» – спросила она у Крайла. «Пока ничего особенного. Это должно было случиться намного раньше», – ответил он. «Конечно, но случилось-то сейчас. Наш проект успешно развивался только благодаря слепой настойчивости Танаямы. А что будет дальше?» Пока он был жив, ты мечтала, чтобы он поскорее умер. Теперь его нет, и тебя терзают сомнения. Впрочем, я думаю, тебе не о чем беспокоиться. Работы будут продолжаться. Мероприятие такого масштаба живет своей жизнью, и его невозможно остановить. Крайл, ты никогда не пробовал подсчитать, сколько все это стоит? Теперь в бюро расследований будет новый директор. Надо полагать, что Всемирный Конгресс подберет такого человека, которого они смогут контролировать. Нового Танаямы, перед которым все трепетали, уже не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Когда конгрессмены посмотрят на свой бюджет, они увидят колоссальный дефицит, который до сих пор плотно прикрывала костлявая рука Танаямы. И, конечно, захотят сократить расходы. Каким образом? Они уже израсходовали столько средств, что не могут остановиться на полпути. Прекращение работ было бы признанием собственной несостоятельности. Они могут всю вину переложить на Танаяму. Они скажут, что он был сумасшедшим, одержимым навязчивой идеей. Как мы знаем, это не так уж далеко от истины. Они не отвечали за этот фантастический проект, и теперь, руководствуясь здравым смыслом, могут отказаться от него. Тем более, что Земля просто не может себе позволить такие дорогостоящие проекты. Тесса, любимая моя, для первоклассного специалиста по гиперпространству ты неплохо разбираешься в политических интригах, засмеялся Крайл. Теоретически и в глазах общественного мнения директор бюро назначается Конгрессом, обладает сравнительно небольшой властью, а вся его деятельность строго контролируется генеральным президентом и Всемирным Конгрессом. Опять-таки. Теоретически всесильные конгрессмены, избранные всеобщим голосованием, не могут открыто признаться, что Танаяма управлял ими как марионетками, что без его разрешения они боялись даже дышать. В противном случае они будут вынуждены признаться, что они трусы, ни на что не способны слабовольные людишки. Следовательно, они наверняка потерпят поражение на следующих выборах и потеряют свои теплые места. Им придется продолжить работы. В худшем случае они согласятся на чисто символическое уменьшение финансирования. «Почему ты так в этом уверен?» – удивилась Тесса. «У меня большой опыт общения с высшим чиновничеством. Кроме того, если Земля прекратит работы, их смогут продолжить поселения. Тогда поселения опередят нас в освоении дальнего космоса, как сделал это в свое время Ротор. Да? И как же они смогут это сделать? Если учесть, что они уже овладели гиперсодействием, то переход к полетам со сверхсветовой скоростью в какой-то мере неизбежен. Ты со мной не согласна? Тесса насмешливо посмотрела на него. Крайл, любимый мой, для первоклассного охотника за чужими секретами ты неплохо разбираешься в науке о гиперпространстве. Значит, ты такого мнения о моей работе? Что это всего лишь неизбежное следствие гиперсодействия? Ты не обратил внимания на то, что в основе гиперсодействия все еще лежит релятивистское мышление? Гиперсодействие в принципе не позволяет перемещаться со скоростью, превышающей скорость света. Переход к сверхсветовым скоростям невозможен без качественного скачка как в теории, так и в практике. Причем этот скачок не может произойти сам по себе. Я объясняла это уже многим правительственным чиновникам. Их не устраивали медленные темпы и большие расходы. И мне пришлось объяснить им наши проблемы. Конечно, они помнят мои объяснения и не побоятся остановить работу в любой момент. Теперь я уже не могу возразить им, якобы вдруг вспомнив, что нас могут обогнать поселения. Как раз наоборот. Ты можешь и должна им это сказать. И они тебе поверят, потому что это правда. Нас легко могут обогнать поселения. Ты не слушал, что я тебе объясняла? Я слушал. Но ты кое-что упустила. Разреши первоклассному охотнику за чужими секретами, как ты только что выразилась, ввести небольшую поправку на здравый смысл. Что ты имеешь в виду? Гиперсодействие и сверхсветовые скорости разделяют огромная пропасть только в том случае, если работы начинать с самого начала, как начинала ты. Поселения же не будут начинать с нуля. Я надеюсь, ты не думаешь, что на поселениях ничего не знают ни о нашем проекте, ни о Гиперсити. Надеюсь, ты не считаешь, что я и мои коллеги-земляне – единственные охотники за чужими секретами в Солнечной системе. На каждом поселении есть свои охотники, которые работают не меньше и не хуже нас. Например, они узнали о твоем прибытии на Землю почти в тот же день. Если и узнали, то что из этого? Не так уж и мало. Ты думаешь, у них нет компьютеров, которые сообщат о всех опубликованных тобой работах? Или у них нет доступа к этим работам? Или они самым тщательнейшим образом не изучили их и не обнаружили, что ты писала о теоретической возможности полетов со сверхсветовой скоростью? Тесса прикусила губу. Ну хорошо. Да, подумай над этим. Когда ты сочиняла статью о возможности полетов со сверхсветовой скоростью, это была просто научная гипотеза. Тогда никто тебе не поверил. Никто не принял твою гипотезу всерьез. Но потом ты прилетела на Землю и осталась здесь. Неожиданно ты исчезла и не вернулась на Аделию. Я допускаю, что на поселениях неизвестна твоя деятельность на Земле во всех деталях, потому что здесь были приняты такие меры безопасности, какие мог изобрести только параноидальный ум Танаям. Тем не менее, сам факт твоего исчезновения говорит кое о чем. А если учесть опубликованные тобой ранее статьи, то не приходится сомневаться, в какой именно области ты сейчас работаешь. Кроме того, сооружение типа Гиперсити нельзя сохранить в полной тайне. Наконец, инвестирование огромных сумм тоже должно оставлять заметный след. Каждое поселение собирает какие-то обрывочные сведения. Из них постепенно могут складываться элементы знания, которые позволят им продвигаться вперед намного быстрее, чем это удавалось тебе. Ты можешь все это рассказать чиновникам, если поднимется вопрос о прекращении работ. Больше того, стоит нам замедлить темпы разработки проекта, и поселения не только смогут нас обогнать, а обязательно обгонят. Если новые правительственные чиновники это поймут, они будут торопить нас не хуже Танаямы. Повторяю, все это чистейшая правда. Тесса довольно долго молчала, а Крайл тем временем внимательно наблюдал за ней. Наконец она сказала. «Ты прав, мой дорогой охотник за чужими секретами. Моя ошибка в том, что я легкомысленно воспринимала тебя лишь в качестве любовника, но отнюдь не советчика. «А почему одно должно исключать другое?» – поинтересовался Крайл. «Хотя», – продолжила Тесса, – «я хорошо знаю, что в этом деле у тебя есть свои интересы». «Даже если это так», – возразил Крайл, – «что в этом плохого, пока наши интересы направлены к одной цели?»